Глава 5. Вступление. Да уж, и почему ты мне раньше этого не сказал? Это же действительно важно. Ты не спрашивал. К тому же я не думал, что ты забудешь. Он не спрашивал. Да, конечно же, Ингун не спрашивал, а потому реакция Карака была вполне естественной. Орк и подумать не мог, что подобные вещи могут забыться. Таким образом, Ингун вздохнул и начал действовать более рационально, стараясь не сильно напрягать Каррака. «И во сколько сегодня собрание?» «Сейчас было только утро, так что было бы очень кстати, если собрание слегка припозднится. Наилучший вариант, если встреча состоится во второй половине дня или даже вечером». Каррак вновь почесал подбородок, а затем ответил. Решено было собраться до обеда, поэтому общий сбор в 11. Вместо того, чтобы ломать себе голову над тем, как здесь производится расчет времени, Ингун увеличил свою мини-карту и взглянул на небольшой циферблат, расположенный в ее углу. Сейчас было 9:52 утра. Остался всего час. Проклятие! Почему он сказал об этом только перед самой встречей? «Где?» – машинально спросил Ингун, и Карак указал в сторону гор. «Мы решили провести совещание в расположении принцессы Кейтлин. И, кстати, нам уже пора идти». К такому повороту событий попросту нельзя было подготовиться должным образом. Ингун решил подумать об этом рационально. В данной ситуации ему определенно ни к чему было ругать кого-то или жаловаться на судьбу. Информация. Ему нужна была информация. «Эй, Карак, ты помнишь, что из-за лихорадки у меня в голове все немного перемешалось?» «Да, с тобой точно все хорошо, принц». «Уже да, но я хотел узнать кое-что о Крисе и Кейтлин. К примеру, как я обращаюсь к ним?» «Вежливость. Если брать во внимание только возраст, то для него вполне естественно было бы обращаться к Кейтлин – Нуна, а к Крису – Хён. Нуна – обращение мужчин к более старшим женщинам. Хён – обращение мужчин к более старшим мужчинам. Однако Шутра, Кейтлин и Крис были из одной королевской семьи. Не думаю, что я обращался к ним, Хён и Нуна». Карак посмотрел на Ингуна, а затем отчетливо произнес: «Без понятия». «Но ты же должен был слышать это на встречах». «Сегодня будет наше первое собрание. Я же говорил принцу, что встретил его только вчера». Это была неопровержимая логика. В конце концов, Ингун проиграл логике орка и поднялся со своего места. «Хорошо. Тогда пойдем готовиться к выходу». На самом деле, ему не требовалось делать нечто особенное, чтобы приготовиться к отъезду. Ингуну просто нужно было переодеться. Лихорадка. Это все из-за лихорадки. Они могли бы подумать, что он выглядит странновато, но Ингун собрался продолжать проталкивать эту идею. «Нужно просто создать впечатление, что со мной все более или менее в порядке». «Конечно, у них наверняка возникнут какие-то сомнения, но как они могли это проверить? У Ингуна было тело Шутры». Карак практически никак не отреагировал на действия Ингуна, потому что был орком. «Да, вероятнее всего они, как и Карак, будут просто слегка обеспокоены». Решающее значение имело то, что Шутра, Крис и Кейтлин не были близкими друзьями. Да, они могли слегка удивиться его необычному поведению, но маловероятно, чтобы они что-то заподозрили. «А может, они и вовсе не станут забивать себе голову какими-то мелочами?» — кивнул себе Ингун и посмотрел вперед, где шел Карак с орками по обе стороны от него. «Давайте-ка подумаем. Я должен выстроить правильную логическую цепочку». Он прошел сагу о рыцарях в роли Зеффи. Таким образом, он не знал нюансы взаимоотношений между Шутрой, Крисом и Кейтлин. Тем не менее, в какой-то степени он мог прийти к верному выводу. Будучи ребенком, Зеффи мало контактировал с Шутрой, Крисом и Кейтлин. Причины были разными, но в случае с Шутрой этот персонаж всегда оставался в углу, в то время как Крис и Кейтлин чуть ли не все время проводили в своем дворце. В отличие от других королев, Элейн Лунный Свет, королева оборотней и мать Криса и Кейтлин, не имела амбиций по продвижению своих детей на место короля демонов. Крис и Кейтлин получили образование в королевском дворце оборотней, где и продолжали жить. Таким образом, эти двое провели большую часть своего детства в землях оборотней, а не в обители короля демонов. Другими словами, у Шутер не было практически никаких контактов с Крисом и Кейтлин. Возможно, это и не первая их встреча, но существовала высокая вероятность того, что раньше они даже не разговаривали. Ладно, я просто буду двигаться вперед и не заморачиваться реакцией других людей. Он перенес тяжелую лихорадку и ничего не мог вспомнить, а спустя некоторое время к нему вернулась только часть его воспоминаний. Ингун решительно кивнул своей убедительной версии, но вскоре почувствовал, что ему трудно дышать. Уф, уф, я получил новый уровень, но моя выносливость все еще на самом дне. В настоящее время у него был третий уровень, и каждая его характеристика равнялась 9. Однако он все еще был слабее жителя категории А, что и вызвало у него сложности с подъемом по горной тропе. «Почти на месте. Еще немного усилий», – с улыбкой сказал Карак. Со стороны ему казалось, что Ингун вот-вот свалится. «Ага», – улыбнулся парень и с трудом шагнул вперед. Как далеко они должны были зайти? Но вот, вскоре горный склон постепенно преобразовался в широкую площадку. «Мы на месте». Ингун растянулся на земле, а затем посмотрел туда, куда указывал Карак. Они здесь были не одни. В этом месте располагалась настоящая военная база. Скорее, она напоминала собой добротную деревушку, и ее нельзя было даже сравнивать с небольшим полевым лагерем Ингуна. Здесь стояли десятки простеньких палаток, расположенных строго по рядам. Солдаты же были разными. Десятки воинов с символами оборотней, по-видимому, являлись войсками Кейтлин. Каждый из них был облачен в черную кожаную броню, а сами они выглядели большими и дикими. Эти бойцы явно принадлежали к категории элитной гвардии. Орки тоже выглядели иначе. Очевидно, представители этой расы здесь были в роли местных, так что эти солдаты не сильно отличались от спутника Ингуна. Разница была лишь в том, что они выглядели еще мощнее и мускулистее. Увидев напряженное лицо Ингуна, Карак рассмеялся. «Хорошо, что они на нашей стороне. Разве это не обнадеживает?» Наверное, Карак считал, что Ингун напуган атмосферой. «Да, это хорошо», – ответил Ингун спокойным, хоть и тихим голосом. «Что ж, пойдем внутрь. Собрание будет вон там». В самом центре импровизированной базы располагалась палатка, окруженная несколькими воинами-оборотнями. Крис и Кейтлин. Седьмой принц и восьмая принцесса. Наполовину кровные брат и сестра Шутры. Они были похожи на двух диких зверей, монстры-оборотни. Сглотнув слюну, Ингун вошел в палатку вместе с Караком. Ингун был прямо-таки поражен внутренним убранством палатки. Внутри и снаружи это были два совершенно разных объекта. Не было преувеличением сказать, что внутри она выглядела просто роскошно. Полы были устланы мягкими коврами, а стены украшали красивые шелка. Даже освещение было сделано так, что внутри было абсолютно светло. Сверху лился мягкий свет, а верхняя часть палатки чем-то напоминала витражи в больших соборах. Хоть Ингун и был чужаком в этом мире, но подобная обстановка явно была из разряда роскошных. По центру стоял круглый стол, на котором была разложена большая карта с какими-то сложными обозначениями полей боя. «Пожалуйста, присаживайтесь сюда», – указал в сторону одного из стульев молодой человек с эмблемой оборотней. Оказалось, что здесь было всего лишь 3 места – для него, Криса и Кейтлин. После того, как Ингун присел, молодой человек с улыбкой продолжил. «Принц Крис и принцесса Кейтлин прибудут в ближайшее время. Пожалуйста, подождите». Ингуну ничего не оставалось, кроме как последовать этому совету. Он глянул на часы, расположенные на мини-карте, и увидел, что до назначенного времени оставалось 10 минут. «Отлично, как и ожидалось от Криса и Кейтлин». Шутра был потомком короля демонов, но во многих отношениях от него отличался. К слову, у Ингуна были далеко не самые хорошие впечатления о Крисе и Кейтлин. А все потому, что они упорно пытались остановить его, когда он играл за Зефи. Сражения против Криса и Кейтлин были настоящим кошмаром. Конечно, поскольку это была обычная игра, он мог без проблем сохраняться и загружаться, но даже учитывая это, ему несколько раз довелось умереть. И это без упоминания о жертвах среди его солдат. Иногда во время игры он встречался с ними во время определенных событий. А со временем борьба за престол становилась все масштабнее, а боевые действия все более кровавыми. Крис всегда зло рычал на своих врагов, а Кейтлин молча наблюдала за боями с каменным лицом. «Я мог бы назвать их боссами среднего уровня». Теперь же ему предстояло встретиться с этими двумя людьми. И, если это возможно, наладить с ними дружеские отношения. Для противостояния Зеффи Ингуну нужны были союзники. «Мне не просто нужно противостоять Зеффи, но еще и остановить других от присоединения к нему», вздохнув, подумал Ингун. В очередной раз он убедился, что его ситуация крайне схожа с положением Яна Банху, оставшегося наедине со своими врагами. «Принц!» Низкий голос Карака вывел его из задумчивости. Ингун с удивлением подпрыгнул на месте, услышав снаружи палатки какие-то голоса. «Крис и Кейтлин, они пришли!» Примечание переводчика. Иногда автор в конце главы оставляет небольшое примечание с некоторыми фактами о своей книге. Некоторые из них я тоже вам переведу. Вот первый из них. Дети короля демонов носят фамилии своих матерей. Имя своего отца такой ребенок может использовать лишь в том случае, если он утвержден в качестве следующего короля, либо же признан официальным наследником.